Темный лекарь 11. Глава 1. «Макс, ты хорошо подумал?» — на удивление серьезно спросил у меня дед. «Вполне», — кивнул я. «Княгиня Сципион запасала своих куколок 1000 лет. И, если я не хочу, как идиот, бегать за ними до тех пор, пока Регина меня окончательно не доконает, то нужно радикальное решение проблемы. КХМ», — поперхнулся Лич, — «в масштабности задумки тебе не откажешь. Значит, ты поможешь?» — поинтересовался я. Его участие не было необходимо, но могло здорово сократить время подготовки, так что когда дед ответил утвердительно, я понял, что одной проблемой у меня меньше. Теперь, главное, все правильно распланировать. В первую очередь, важно понять, кто наверняка защищен от воздействия Регины, чьих куколок она точно сделать не могла. К сожалению, невозможно определить, чей биоматериал у нее есть в наличии. Пока она не решит использовать свои артефакты контроля и сама не продемонстрирует свою власть над человеком, мы никогда не узнаем об этой заложенной в него бомбе. Но вот вычислить наименее вероятных носителей такой бомбы мы вполне могли, используя обычную логику. К примеру, фантомы покинули очаги совсем недавно. Соответственно, вряд ли кто-то из них успел попасть под руку Регине. Вероятность подобного стремилась к нулю. То же самое касалось и наших юных рихтеров. Мы вернули их к жизни буквально только что, а проникнуть в запечатанный склеп ведьма не могла, это совершенно точно. Также у меня были основания считать, что высокоуровневые вионы тоже были достаточно защищены, чтобы стать куколкой Сципион. Великие кланы не зря опасались ведьм. Их архимаги следили за своими биоматериалами значительно строже, чем за собственной репутацией. Если рядовой член клана еще мог подвергнуться такой опасности, то верхушка кланов оберегала себя с помощью артефактов, заклинания и буквально параноидальной осторожности. Но на этом все наши относительно точные прогнозы заканчивались. Дальше уже придется довериться интуиции. «Кра, это правда?» Девушку окружили сразу несколько взволнованных студентов. Без комментариев, уже привычно отмахнулась она. «Через полчаса все узнаете. Но ты наверняка знаешь больше», не сдавались они. Каролине безусловно льстило такое мнение о ней и об ее осведомленности, но все-таки она решила ответить честно. «Я знаю не больше вас, точно такие же слухи и намеки от преподавателей, но, если вы хотите мое мнение, то я думаю, что это все правда». «Ох», нервно сжала кулаки одна из девиц, «надеюсь, что мне позволит присоединиться». «У тебя хорошая репутация», подбодрила ее Кара, «думаю, ты вполне можешь рассчитывать на лучшие. А вот насчет вас», строго взглянула она на Романа с Марком, «тех самых, которые недавно так отличились в очаге, я уже не уверена». «Да знаем мы», мрачно ответил Роман, «но надежда умирает последней, ведь так?» Спорить Каролина с ними уже не стала. В конце концов, задумка старших была ей неведома, а в последнее время она начала очень серьезно относиться к субординации, потому что на собственной шкуре успела убедиться, насколько это важно для дисциплины и порядка в клане. Если еще недавно она была готова идти буквально по головам, пытаясь выслужиться перед руководством клана, а всех, кто не носил фамилию Рихтер, она и вовсе не считала достойными занимать какие-то должности. Но теперь взгляды девушки сильно изменились. В конце концов, если сам Максимилиан Рихтер принял какое-то решение, значит оно было не случайным. Так что и сейчас гадать о том, кому доверит важное задание, было незачем. Тем более, что уже через полчаса их всех собрали в актовом зале Академии, и перед ними с небольшой речью выступила Ольга Рихтер. И, судя по ее словам, в город забирали вообще всех, даже самых младших. Причем на сборы им выделили всего пару часов. И вот тут Каролина уже не выдержала. Она попросила у Ольги взять слово, пока все не разошлись. Наследница клана разрешила ей подняться на сцену, и Кара громко сказала: «Вы же понимаете, что именно этого мы так долго ждали. Это тот шанс, который мы так отчаянно пытались заполучить. Стать полезными для клана, выполнять реальные задачи. Да, нам уже позволили работать вместе с чистильщиками в слабых очагах, но это часть обучения. Все мы понимаем, что там справиться и без нас. Но сегодня нам доверили то, что можем сделать только мы. Поэтому, друзья, отнеситесь к этой задаче максимально ответственно, но при этом не берите на себя слишком много. Я готова помочь каждому, у кого возникнут какие-то проблемы, а если же вы облажаетесь, тогда тоже будете иметь дело со мной». Каролина строго сверкнула глазами и ушла со сцены под одобрительные возгласы из зала. Ее речь была пламенной и верной. Каждый студент понимал важность стоящей перед ними задачи, даже если на первый взгляд она и не казалась слишком уж сложной. Но все понимали, что Каролина права. Именно от того, как они сейчас справятся, во многом зависело то, будут ли им доверять еще подобные дела, или же придется долго и нудно ждать выпуска из академии. «А вы не ищите легких путей, Максимилиан», – пошутил Луи Вион, когда я поставил перед ним и еще несколькими учеными срочную задачу. К сожалению, среди вионов было не так уж много артефакторов, в основном они работали с зельями, медикаментами и прочими подобными препаратами, но все-таки определенный круг ученых обладал достаточными знаниями, чтобы мне сейчас помочь. Даже Луи, который вел курс по зельям в академии, тоже вызвался поучаствовать. Но теперь, когда они выяснили объем работ, то не только удивились, но вообще засомневались в том, что справится. Однако я уже давно понял, что вионов слишком испортили современные корпоративные правила и установки. Настолько, что они и сами не знали, на что способны, если отбросить всю эту бесполезную мишуру. «Что вы на меня так смотрите, будто это невозможно?» — с улыбкой спросил я у них. «Вам не нужно изобретать велосипед. Наоборот, перед вами уже есть образец. Нужно лишь повторить то же самое в достаточном количестве». «Почти 100 артефактов за 2 часа», — все еще испуганно пробормотал в ответ один из вионов. «Вот именно, даже не 100, а почти», — пошутил я. «Приступайте к работе, у вас все получится». Не слушая больше возражений, я покинул лабораторию. Вионы должны справиться. Я не хотел снова затягивать с воплощением моего плана в жизнь. Чем раньше мы все подготовим, тем быстрее Регина почувствует жжение чуть ниже спины. Вот уж кто не любит, когда все идет совсем не по ее плану. Но один я бы провозился со всем этим гораздо дольше. Даже с помощью деда, нам предстояло здорово поработать над ритуалом. Ради такого случая, мне пришлось даже отпустить Лича гулять по городу без меня. Конечно, это не значило, что он остался совсем без сопровождения, но все равно пришлось ему довериться чуть раньше, чем мне хотелось бы. Сопровождала его сейчас Алина. Причем, это была ее личная инициатива. Она надеялась, что пока мы с дедом находимся в состоянии мира, у нее получится пообщаться с еще одним сильным и умным химерологом, помимо меня. Идея, надо сказать, и впрямь была неплоха. Но я сразу предупредил Астер, чтобы она не поддавалась на провокации Лича и все от него услышанное делила на 2. Ну или по крайней мере не доверяла слепо всему, что он говорит, пока не посоветуется со мной. К сожалению, многие методы Лича хоть и могут быть эффективны, но совершенно не подходят для нормальных живых некромантов. Впрочем, первое ее знакомство с дедом прошло неплохо. Он даже сделал вид, что расстроился, когда узнал, что она не носит фамилию Рихтер, как Ольга. Особенно, когда понял, какие таланты скрываются в ее хорошенькой головке. Вообще, одной из выгодных для нас особенностей Лича было то, что дед любил поболтать. Причем, как и всегда в его случае, это не было какой-то там случайностью или издержками характера. Как и всегда, Лич руководствовался собственной выгодой и прекрасно понимал, что именно через беседы с разными людьми он быстрее и проще всего освоится в новом мире. Кроме того, в его логику вполне умещалась идея взаимовыгодного обмена и сотрудничества. Он понимал, что будет проще всего что-то выяснить, делясь информацией в ответ. Конечно, его словам все еще нельзя было доверять полностью, да и всегда будет нельзя. Но все же, этот факт делал разговоры с ним совсем не бесполезным занятием. Дед действительно много знал. Причем, часть этих знаний принадлежала только ему. Собственно, одна из главных причин его воскрешения состояла в том, что даже мне было чему у него поучиться. Главное, найти правильный подход и не позволить ему себя запутать. Вот примерно это я и пытался внушить каждому, кто собирался пообщаться с Личем. Ольга, Алина, даже Лифэнь, со всеми я провел предварительные беседы, потому что это тот случай, когда даже для простого разговора нужно соблюдать технику безопасности. Ну а Алина сейчас должна была не только приглядывать за дедом, чтобы он не свернул куда-нибудь не туда, но и следить, чтобы он правильно начертил руны для ритуала и не подложил мне какую-нибудь свинью. Особенно, учитывая, что делал нечто подобное я в первый раз. И, если хотел, чтобы все прошло хорошо, то знаки должны были быть идеальными. Конечно, сама Алина не сможет правильно оценить то, что делаем мы с дедом, но она могла заснять результат и отправить его Лифэнь. Так мы и работали. Я взял на себя северную часть города, а дед южную. Пришлось даже временно посадить его на буцефала. Конечно, химеромобиль на городских улицах смотрелся гораздо привычнее и вообще был удобней, но лично отрез отказался лезть внутрь такой странной и уродливой повозки. Что ж, хотя он и сразу оценил удобство смартфонов, но к некоторым современным решениям пока оказался не готов. Зато управились мы ровно за тот срок, на который я и рассчитывал. Через 2 часа все было готово, оставались лишь последние штрихи, раздать всем артефакты и активировать заклинание. Поверить не могу, что мы это делаем, не удержалась от комментария Ольга, когда, наконец-то, были закончены абсолютно все приготовления. Не волнуйся, подбодрил я ее, ты сама видела, что мы просто не можем уехать из города, оставив его на растерзание Регины. Теперь она сможет разве что кусать локти от досады. Да, но что если кто-то проникнет в город со стороны? Что если мы не все предусмотрели? Уже есть те, кто знает или догадывается про метро в Коста-Сирене. Я улыбнулся. А на этот случай, мы и оставляем наших смотрителей. Одних только фантомов хватит, чтобы справиться с угрозой практически любого уровня. Уже не говоря о том, что наши студенты возьмут на себя операторскую работу по контролю химер и умертвий, которые будут патрулировать город. «Я понимаю», — кивнула внучка, «просто неужели все действительно будет так, как ты говоришь, раз и огромный город все его жители просто уснут?» «Ну нет», — вновь улыбнулся я и покачал головой, «это совсем даже не просто сон. По сути, мы повторяем тот ритуал, который защищает Октавию от внешнего воздействия, только делаем его чуть более простым, но в то же время гораздо более масштабным. Ладно, хватит разговоров. Начали. Благодаря нашим с дедом стараниям, город теперь опоясывала плотная вязь рунических символов. И хотя каждый из них находился на приличном расстоянии друг от друга, все равно они были связаны энергетическими потоками. Еще в далеком прошлом рихтеры составили карту природных потоков столицы. И теперь мне нужно было лишь немного ее подкорректировать в соответствии с современными реалиями. А затем, наложить на эти нити чертеж своего ритуала так, чтобы мы могли активировать его при минимальной трате собственных сил. Это было важно, как минимум потому, что эти самые силы нам еще понадобятся в другом месте. Так что, для того, чтобы активировать ритуал, мне нужно было лишь слегка подтолкнуть к работе самый первый символ. Я направил в него свою энергию, а затем почувствовал, как она идет дальше, зажигая остальные знаки, словно по эффекту домино. И, когда последняя из рун пришла в действие, город застыл, полностью отрезанный от мировой энергетической системы, полностью закрытый от воздействия извне. Но в то же время, нам удалось сделать эффект постепенным. Это было важно, если мы не хотели, чтобы жители просто попадали там, где стояли. В этом случае было бы просто невозможно избежать настоящего травматического коллапса. Сколько голов было бы разбито, даже представить страшно. Но сонливость накатывала на людей постепенно. У каждого из них было время, если не дойти до кровати или кресла, то хотя бы спокойно сесть или лечь на пол под воздействием неодолимой усталости. Но самое главное, что мы отрезали для Регины любую возможность управлять жителями города. Те куколки, которые уже были под контролем, точно так же отключились, как и те, чье сознание она только могла захватить. И лишь около 100 человек на огромный город остались бодрствовать. Все те, кому мы выдали артефакты, защищающие от воздействия ритуала. Фантомы, студенты, некоторые вионы, Игнат с семьей и, конечно же, Лифэнь. Только они. И то, наша хакерша попала в этот список с самой большой оговоркой. Мы понятия не имели, могла ли она оказаться одной из куколок Регины, но, как и всегда, эта девушка была слишком незаменимой, чтобы позволить ей уснуть. Так что пришлось рискнуть, потому что, к сожалению, бодрствующие по-прежнему оставались открыты к воздействию менталистки, если вдруг ей все-таки повезло добыть биоматериал кого-то из нашей охранной команды. Но, чтобы риск совсем уж не зашкаливал, мы приставили к Лифэнь лучших фантомов. Кира и Лев должны были следить даже за самыми мельчайшими изменениями в ее поведении и быть готовыми вырубить хакершу в любой момент. Лифэнь это, конечно, не слишком понравилось, но она, как разумная девушка, сразу же поняла суровую необходимость таких предосторожностей. Заодно она пообещала научить нашу сладкую парочку нескольким трюкам, чтобы они могли хотя бы отслеживать происходящее в городе по видеокамерам, если худшее все-таки произойдет. Ну а мы с дедом Карлом и Ольгой последний раз перед отправлением в гости к Регине прогуливались по городу, заодно убеждаясь, что все сработало ровно так, как я и задумал. Весь Рихтерберг был разбит нами на сектора, за каждый из которых отвечали фантомы или студенты. На всякий случай, все они работали в паре, чтобы кто-то из них успел поднять тревогу в случае чего. Основной же их задачей было следить за состоянием жителей при помощи химеры у мертвей. Несмотря на все наши предосторожности, предусмотреть абсолютно все было нереально. Так что смотрители следили за тем, чтобы городские крысы не отгрызли жителям носы, пока те не могут себя защитить. Или, чтобы никто не упал с крыши или еще какой-нибудь верхотуры. Уже не говоря о тех мелких катастрофах, которые могли возникнуть просто потому, что жизнь в городе полностью остановилась. У мертвия должны были поддерживать работу на важнейших предприятиях города, таких как электростанции или заводы, которым нельзя останавливать производство. А ведь были и всякие бытовые риски, вроде случайных пожаров. Было бы глупо остановить поджигателей Регины, но при этом спалить город просто потому, что кто-то из уснувших жителей не выключил плиту или утюг. Ну а авионы в этой ситуации выполняли роль скорой помощи. Их было меньше всего, но они должны были отвечать на любой вызов остальных, в случае если кому-то понадобится врач. В общем, нашим смотрителям было чем заняться. Но я надеялся, что это ненадолго. Регина очень давно напрашивается на хорошую взбучку. Уже просто невежливо заставлять девушку так долго ждать. Глава 2. «Подумать только», – мечтательно произнесла Ольга, – «весь город уснул вместе с нашей спящей красавицей, прямо как в сказке». Она запнулась, наткнувшись на мой взгляд, и изумилась. «Неужели эта сказка и правда основана на реально произошедших событиях? Перед отъездом мы решили пройти по опустевшим улицам Рихтерберга, чтобы своими глазами изучить последствия заклинания. Несмотря на весь свой многолетний опыт, я никогда не делал ничего подобного. Прежде всего потому, что в этом не было необходимости. Хотя я слышал, как один некромант в прошлом действительно погрузил все свои владения в подобный сон. Правда, тогда причиной была эпидемия странной болезни. И пока от нее искали средства, жители спокойно спали, не контактируя друг с другом. Изящное решение, которое во многом навеяло мне и нынешнюю идею. Но тогда под влияние заклятия попало в десятки раз меньше людей, чем сейчас. Так что наше достижение было впечатляющим. Город спал. На нашем пути попадались лишь редкие патрули у мертвей и химер, которые и были виновны в том, что на улицах почти не осталось спящих людей. Тех жителей, которым не повезло самостоятельно приземлиться на лавочку или в кафе, у мертвей уносили в помещение, где усаживали на стулья или просто укладывали на пол. Разница хоть и небольшая, но все-таки была. В стенах зданий гораздо ниже шанс простудиться. Да, наши смотрители старались учитывать даже такие мелочи. В конце концов, жители и так будут весьма обескуражены, когда поймут, что на какое-то время просто выпали из жизни. Так что незачем увеличивать их недовольство. Как любому правителю, мне была важна лояльность подданных, если я не хочу, чтобы они разбежались сразу же, как только мы откроем дорогу в столицу и из нее. Разумеется, никого из жителей оповещать мы не стали. Представляю, какая бы развернулась паника. Да и Регина, зная она о моем следующем шаге, сумела бы воспользоваться информацией. А так, жизнь просто поставили на паузу, и она снова запустится, как только действие заклятия завершится. Хотя вот дедуля новые обстоятельства успел оценить. «Слушай, Макс, а может мы так и оставим? Ты посмотри, как город сразу расцвел. Тишь, благодать, даже дышится совсем иначе». «Нет», — сразу ответил я, — «это временное решение. Даже не надейся. А тебе нужно дышать?» — сразу заинтересовалась Ольга. «Это иносказательно», — машинально ответил Лич. «Лучше помоги убедить Макса в моей правоте», — сразу предложил он ей. «Ну нет», — тоже не согласилась внучка. «Это, конечно, даже романтично, учитывая обстоятельства, но кому нужен мертвый город? Вот когда станешь личем, тогда сразу все поймешь», — отозвался дед. «Пока не планирую», — в тон ему ответила Ольга. За то недолгое время, что они были знакомы, дедуля Карл сделал ей это заманчивое предложение уже раз 5, не меньше, но так и не соблазнил. Правда, издаваться, судя по всему, он пока не собирался. Чего-чего, а упорство деду всегда было не занимать. Впрочем, как и внучке, упрямство. Так что я мог не переживать о том, что она поддастся на сладкие речи Лича. Ну а пока они заняты спорами, меньше достают меня. Двойная выгода. Ладно, прервал я их, похоже, что все работает как нужно. А значит, пора лететь. Дед фыркнул. Снова на том недодраконе, может быть, задержимся еще ненадолго, чтобы сделать нормальную химеру? Ага, отозвался я, а подходящие кости ты нам откуда достанешь? Может, у тебя в подвале замка жил настоящий дракон, а мы и не заметили? Лич разочарованно покачал головой. Это что же, у тебя даже материала нет? Ну и ну, совсем обмельчали некроманты. Так, хватит ворчать, приказал я, лезь на Птера. Бывший босс очага как раз в этот момент приземлился прямо перед нами. И дед, хоть и бормоча что-то недовольное себе под нос, но все-таки забрался в одно из трех седел. А следом на летающего монстра запрыгнули и мы с Ольгой. Путь предстоял совсем не близкий. Чертов Рихтер, гаденыш, аэр. Регина буквально рычала от злости и бессилия. Решение, которое принял ее враг, просто не укладывалось у нее в голове. Когда Макс этим способом отбил и вывел из игры Октавию, она даже представить не могла, что он сумеет увеличить этот ритуал на целый город. Но вот, пожалуйста, он не только сделал это, но и сумел ее выбесить. Уже давно великая княгиня Сципион не испытывала такого облома. Более того, она вообще забыла, что это за чувство, и была уверена, что уж сейчас-то сможет переиграть чертового некроманта с форой-то в целую тысячу лет. Хотя Регина и не знала, где все это время пропадал Макс, но предполагала, что вряд ли он был в сознании, иначе они бы услышали о нем гораздо раньше, уже не говоря о том, что он попросту не позволил бы так обойтись с его кланом. И вот на тебе, не успел он вылезти из своего склепа, или где он там дрых, как вновь совершает невозможное. Двое из великих князей мертвы, а Макс ведет себя как ни в чем не бывало, как будто и не прошла целая тысяча лет. Подумать только, а ведь эти придурки, особенно Гюнтер и Роланд, они действительно на что-то надеются. Думают, что у них есть шанс справиться с Максом. Нет, Регина теперь хорошо понимала, что такой шанс есть только у нее. Но даже ей будет совсем непросто. Это же надо отрезать целый город от всего остального мира. Сначала он провернул это в физическом пространстве, уничтожив все пути сообщения, а теперь и в энергетическом. Регина со злостью смотрела на весь свой запас куколок Рихтерберга и боролась с желанием уничтожить их все. Какой теперь в этом смысл? Коллекция, которую она любовно собирала сотни лет, превратилась в обычный хлам, мусор. Кроме того, теперь игра переходила на ее сторону поля. Регина была уверена, что Макс сдержит свое слово и скоро объявится у нее на пороге. Ну или по крайней мере попытается это сделать. Еще и своего мертвого деда притащит. Хотя появление этой древности ее даже не удивило. После того рассказа про Диану, Макс просто не мог поступить иначе. Он ничего не говорит просто так. С другой стороны, это даже интриговало. Какая-то часть великой княгини, которая не была так сильно взбешена тем, что Рихтер переиграл ее на своей территории, предвкушала столкновение невиданных масштабов. И как же приятно будет сделать то, что не удалось ее предшественнице. Диана не имела права проигрывать некроманту, даже такому сильному, как Карл. Этим она опозорила клан Сципион на многие годы. И, если кто-то и сможет взять реванш, то только Регина. Регина, которая достигла в мастерстве рода таких высот, какие долгое время казались вообще невозможными. Эта мысль, внезапно, ее успокоила. Да, похоже, что такое долгое отсутствие Макса плохо сказалось на ее характере. Сципион забыла, что такое горечь поражения, начала костенеть на вершине, куда не мог подняться никто иной. Даже Роланд Дисмонт, тот, кого считали монстром ненамного слабее Рихтера, не пугал ее. Регина знала, что в любом столкновении победа останется за ней. И сейчас она тоже проиграла битву, но не войну. Макс даже не представляет, чего она добилась за эти годы, каким трюкам научилась. Куколки в Рихтерберге – это всего лишь игрушки по сравнению с ее настоящей мощью. Небольшой контролируемый хаос. К тому же кое в чем некроманты все-таки ошиблись. И Регина вполне могла взять под контроль еще одного человека. Конечно, сейчас это уже не имеет большого значения в масштабах города, но испортить планы и настроение своему врагу она все еще может. Регина по-детски хихикнула, радуясь этой мысли, и взяла в руки одну из куколок. «Кто запустил сюда умертвие?» — возмутился Лукьян Крейцер, обращаясь к Лифэнь по рации. «Кто-то из фантомов или студентов потерял управление. Ты можешь выяснить, кто именно?» Бывший староста деревни фантомов и без того нервничал. С тех пор, как они выбрались из очага в большой мир, он уже почти забыл, что такое за что-то отвечать. Во всяком случае, всерьез. Но сегодня, когда встал вопрос, кто должен остаться за главного в городе, в отсутствии Максимилиана, то неожиданно вспомнили про него, как минимум потому, что большая часть бодрствующих во время ритуала – это фантомы, каждого из которых он отлично знает. Но, что важнее, все они хорошо знают его. И, несмотря на то, что обстоятельства их жизни серьезно изменились, фантомы все еще уважали Лукьяна и почитали его за старшего. Для многих бывших затворников, он был все равно что отец, дед или просто любимый дядюшка. К тому же у Лукьяна имелся какой-никакой, но опыт управления. Пускай, только одной деревни в гуще очагов, но это все никак не помогало в текущей ситуации. Лукьян понимал, что перед ним стоит в общем-то нетрудная задача, просто следить, чтобы все шло по плану, тем более, что он всегда был на связи с координатором Ли Фэнь, которая тоже делала огромную часть работы, и это значительно все облегчало. Но все-таки Лукьян нервничал, ему хотелось, чтобы, в отсутствии Макса, все прошло идеально, а тут это умертвие. Что оно делает в резиденции Рихтеров, когда в городе полно работы? Еще и ответ от Ли Фэнь подоспел, который ситуацию понятнее не сделал. Нет, никто контроль не терял, это 100%. Прости, больше ничего подсказать не могу, у нас тут в северной части города такая и творится, протянула она, испугав его еще больше. Что случилось? Сразу напрягся Лукьян, мне никто ничего не доложил, не успели. Да и там ребята на месте решают, действуют по протоколу, так что твоя помощь не нужна. Да что случилось-то? Еще сильнее занервничал старший крейцер. Утечка благодати на одном из заводов. Работники начали мутировать, но там студенты уже все пофиксили. Ну и сразу подъехала скорая помощь Вионов, так что последствий не будет. Лукьян выдохнул и вытер пот со лба. Ну вот зачем так пугать? Если все уже нормально, он отключился от разговора с Ли Фэнь и вернулся к своим делам. То и дело с ним также по рации связывались фантомы с самыми разными вопросами и проблемами. Большинство из них решались удаленно, простыми советами и подсказками. Но иногда ему приходилось выезжать на место и там разбираться с происходящим. К счастью, проблемы такого масштаба, как утечка благодати, случались нечасто, но и без этого хватало всяких мелочей. Вот и сейчас, с ним связался один из фантомов. Нужно было срочно выезжать к ним на помощь. Лукьян даже забыл про то бесхозное умертвие, которое слонялось неподалеку от здания, где он дежурил. Но, когда бывший староста выбежал на улицу, мертвый слуга как будто бы обрадовался, его увидев и тут же поспешил навстречу. Лукьян нахмурился. Очень странно. В голову полезли сразу самые разные версии. Самой плохой была, разумеется, та, что Регина все-таки взяла кого-то под контроль и сейчас это самое умертвие по приказу куколки хочет сделать ему секир башка. Это выражение любил употреблять его давно почивший батюшка. И сейчас оно удачно всплыло у Лукьяна в голове. Мужчина уже приготовился к драке, но, подбежав ближе, умертвие всего лишь протянуло ему записку. Лукьян осторожно ее взял и развернул. «Я под контролем», — гласило краткое содержание. «Конечно, ты под контролем», — вспылил бывший староста, — «ты умертвие. Что это за глупая шутка такая? И ужасно не вовремя». Однако, умертвие, словно сообразив, о чем идет речь, активно замотало головой, а потом ловко выхватило записку у него из рук и вернуло обратно. Только на этот раз, повернув другой стороной, и Лукьян увидел подпись. «Игнат, тьфу ты!» — в сердцах выпалил он, почувствовав себя полным дураком. Затем он связался с фантомами, к которым спешил. К счастью, там не было ничего такого срочного, чтобы нельзя было отложить это на несколько минут. Вместо этого, Лукьян запрыгнул на выделенного ему Максимилианом Буцефала и поскакал на одну из строек. По его данным, Игнат сейчас должен был находиться именно там. А когда он добрался до места, то его взору открылась удивительная картина. Привязанный к стулу старший Астер всеми силами пытался освободиться, ну или хотя бы откусить себе язык, чтобы покончить с собой, оставляя часть своих ключевых сотрудников бодрствовать. Рихтеры определенно рисковали, и вот сейчас этот риск оправдался. Главный строитель клана находился под контролем. Неизвестно, когда и как Регина сумела это провернуть, однако все говорило за то, что биоматериалы Игната попали к ведьме Сципион. Значит, она заранее готовилась к возможному столкновению с некромантами и подготовила себе подобный козырь. Однако, что-то пошло не так, вокруг Игната столпилось не меньше 5 верных умертвий, которые делали все, чтобы ему не удалось совершить никаких глупостей. Ну и дела, одновременно удивился и восхитился Лукьян. Подумать только, как Игнат умудрился все предусмотреть, а эти умертвия... Конечно, уже, наверное, все некроманты знали, что старший Астер творит с ними какие-то чудеса. Но одно дело знать, а другое видеть воочию. Его работники словно давно перешагнули уровень обычных мертвых слуг и превратились в нечто совершенно другое, особое. Нужно будет обязательно доложить об этом инциденте Максимилиану, когда тот вернется. С такими мыслями Лукьян быстро провел ритуал, превращая Игната в очередного уснувшего жителя. Теперь придется перераспределить его чудных умертвий по другим операторам, но главное, что ценнейший кадр, которым дорожил глава Рихтер, к тому же отец Алины, которую знали абсолютно все некроманты, остался в безопасности. Лукьян снова вытер пот со лба и отправился по следующему вызову. «Ты серьезно?» – удивился дед, ну или сделал вид, что удивился, старшая ведьма живет в пустыне. «Именно так», – ответил я. Похоже, что ее паранойя сильно обострилась за последнюю 1000 лет. Она мало того, что поселилась среди песков, так еще и там, где нет совершенно никакой цивилизации. Да что там, даже ближайший оазис находится довольно далеко от ее замка. А это тот самый, в виде пирамиды, у которой словно обрезали верхушку. Догадался Ольга, мы с Ли Фэнь рассматривали фотки еще неделю назад. Я, правда, почему-то думала, что это что-то вроде нашего старого форта. База на случай катастрофы, а не жилая резиденция. Как она вообще там живет, если нет оазиса? Думаю, что там довольно глубокая подземная часть. Впрочем, очень скоро мы это выясним точно. А что стало с древним городом Ромуласом? Поинтересовался Лич, он еще существует? Конечно, кивнул я, но он почти полностью заброшен. Там живут две ведьмы, вторая и третья по силе после Регины. Остальные туда не суются и предпочитают жить в более современных городах. Может быть, наведаемся к ним после того, как разберемся с Региной. Внезапно предложил дед, ты знаешь, что всегда питал слабость к классической архитектуре империи. Эти величественные колоннады, массивные триумфальные арки и акведуки, чудо инженерной мысли. А как не восхититься базиликами с рядами изящных колонн, создающими ощущение бесконечной перспективы. Он мечтательно вздохнул, словно и впрямь любовался в своем воображении тем, о чем говорил. Хотя, может быть, так и было. Особенно, когда он закончил свою речь, окончательно пояснив, что именно его привлекало в этих городах. И, конечно, их удивительно практичная городская планировка с главными перпендикулярными улицами, организующими пространство города в логичную сетку. Красота и изящество линий. Вот ты, Макс, думаешь, что Лич не способен ничего чувствовать. Но как не ощутить красоту такой задумки? В мире нет ничего прекраснее выверенных и четких строгих линий. Что ж, я готов был признать, что нечто подобное действительно может найти отклик даже в холодном сердце Лича. В конце концов, именно категориями логики, математики и идеальной геометрии он сейчас и мыслит. Я, усмехнувшись, спросил, и что, ты просто хочешь прогуляться по Ромуласу? Конечно нет, почти возмущенно отозвался дед, я хочу прихлопнуть тех ведьм, о которых ты говорил и прибрать город себе. Внезапно его поддержала внучка. Дедуля Карл так вдохновенно о нем рассказывал, что даже мне захотелось там побывать. До этого я видела этот город лишь на картинках. Я пожал плечами. Посмотрим. В любом случае, сначала нам нужно разобраться с Региной. Но что-то в словах деда все-таки было. Действительно, Империя – очень интересный регион. Ведьмы всегда считали его исконно своим. Но его история уходила очень далеко вглубь веков, и отследить реальных строителей этих древних городов было практически невозможно. Я не исключал того, что Империя все еще хранит секреты какого-то другого древнего рода, не Сципион. Но раньше у меня не было настоящей возможности исследовать эти города. Так что, возможно, идея деда как нельзя кстати. В любом случае, пока что мы летели не туда, и полет этот был не сказать, что увлекательным. Но мне хотя бы не пришлось тратить еще больше времени на создание артефакта компаса, который бы подсказал мне путь до пустыни Регины, опираясь на расположение природных магических потоков. Когда я объяснил внучке, что хочу сделать, она удивленно на меня взглянула и сказала, «А ты хочешь изобрести собственный навигатор? Только зачем? У меня в смартфоне он прекрасно работает. Главное, чтобы заряда хватило». Я засмеялся. «Ну надо же, иногда даже современная техника, работающая на скверне, бывает полезна». Так что теперь мы точно знали самый кратчайший путь к замку Регины, и скоро мы там окажемся. Глава 3. Вот так лучше, улыбнулась своему отражению в зеркале Регина. На ней было элегантное платье цвета бургундского вина, плотно облегающее фигуру и подчеркивающее ее хрупкий силуэт. Тонкая талия была перехвачена золотым поясом с изящной пряжкой в виде скарабея, а высокий воротник из прозрачного шифона придавал ей величественный вид, несмотря на невысокий рост. Длинные струящиеся рукава заканчивались манжетами из старинного кружева, обнажая лишь кончики пальцев с безупречным маникюром. Мягкие складки юбки колыхались при каждом ее движении, создавая впечатление, что невысокая брюнетка не идет, а скользит над полом, как настоящая фарфоровая куколка, ожившая благодаря какой-то темной магии. Великая княгиня Сципион редко так наряжалась. Когда живешь затворницей много веков, то подобные вещи теряют смысл. Но сейчас она готовилась ко встрече с двумя некромантами, будто ждала их не для сражения, а на званый ужин. Хотя, конечно, она надеялась, что ни Макс, ни его дед Карл не сумеют к ней подобраться настолько близко, чтобы получилось ее рассмотреть. Разве что связаться с Максом еще раз через виртуальный зал совета. Надо сказать, что эта мысль казалась Регине довольно привлекательной. Сейчас она даже думала о том, не поторопилась ли, может быть, стоило предложить Рихтеру некое подобие союза, кто знает, что ей удалось бы узнать. С другой стороны, кто знает, что бы удалось узнать ему, это слишком опасно. А играть роль влюбленной дурочки, словно Катарина, Регина не умела. Хотя, возможно, княгиня Вион даже и не играла. Дурында. Вот уж кому действительно стоило упасть перед Максом на колени и вымолить себе прощение. Рихтер всегда был склонен к некоторой сентиментальности. Возможно, и простил бы эту идиотку по старой памяти. Но, вместо этого, она кормит червей в каком-то из очагов возле Рихтерберга. Дура, как она есть. Регина тряхнула головой, отгоняя лишние мысли. Все это сейчас уже не имело никакого значения. Главное самой не облажаться, как ее мертвые бывшие союзники. Хотя союзниками их тоже сложно назвать, при всем желании. Княгиня Сципион всегда была сама по себе, а в Совет Великих она вошла исключительно для того, чтобы развлекаться, наблюдая за мелкими дрязгами и проблемами других князей. Что ни говори, а сколько силы бы у них ни было, все они оставались людьми крайне приземленными и глупыми. Главное теперь самой не оказаться среди них. Поэтому, пора бы ей, наконец, заняться активацией всех защитных систем ее резиденции. Разумеется, часть из них была включена всегда, но многие артефакты и уж тем более марионетки тратили слишком много энергии. Конечно, у великой княгини не было проблем с резервом, но она предпочитала тратить его на свои эксперименты с артефактами, ритуалами и зельями. Тем более, что в своем уме вторгнуться на ее территорию, пожалуй, способен один лишь Рихтер. Так что до его возвращения охранные системы были совсем уж не особо нужной формальностью. Она просто иногда развлекала себя, придумывая новые ловушки. Причем, сейчас она осознала, что почти всегда представляла своим противником именно Макса. Подумать только, сейчас это действительно происходит. Регина зажмурилась от предвкушения. Тот факт, что она может проиграть, не только ее бесил, но и будоражил. Это вызов, который ей всегда хотелось принять, но тысячу лет назад она была не готова. Сегодня же совсем другое дело. Резиденция пирамида, в которой она обитала, полнилась сюрпризами. На первый взгляд, в ней вообще не было ни входов, ни выходов, ни окон, ни дверей, но на самом деле их было огромное множество. Просто все они находились в самых неочевидных местах, и большинство из них, к тому же, приходилось активировать самостоятельно. Эту идею Регина подсмотрела в механическом замке Гюнтера Штейгера, только воплотила ее другими средствами. И вот сейчас она открыла одну из дверей, а вместе с этим, из пирамиды тут же развернулась широкая каменная лестница, ведущая к самому ее изножью. Регина медленно начала спускаться по ней вниз под лучами закатного солнца. На первый взгляд, казалось, что внизу совсем ничего нет, кроме песков. Но часть барханов была лишь иллюзией, другие – маскировкой для ее особых марионеток. И лишь некоторые из питомцев Регины свободно бродили по пустыне. Некоторые же вообще казались обычными статуями. Именно к двум статуям в виде сфинксов и подошла княгиня в первую очередь, а затем приложила к груди каждого по драгоценному красному камню, отчего они сразу расплавились и будто масло впитались в тело огромных мифических существ. «Пора просыпаться, мои красавцы! Пришло время показать, на что вы способны!» Пробудившись, сфинксы замурлыкали, словно обычные кошки, и начали ластиться к своей хозяйке. Но Регина лишь пару раз потрепала их по холке и двинулась дальше. Ей нужно было пробудить от долгого сна еще множество своих слуг и питомцев. Даже таких, о которых никто не слышал уже много лет, а иные и вовсе думали о том, что те никогда не существовали на самом деле. Но это не делало их менее опасными. Кроме того, Регина специально выбирала себе в коллекцию наиболее разумных из магических существ. Все из-за особенностей дара Сципион. Ведьмам гораздо проще контролировать высокоорганизованный разум, чем нечто примитивное. Поэтому увидеть в услужении ведьмы сфинкса было гораздо более вероятным, чем стаю волков. И Регина всегда считала это одним из своих главных преимуществ перед Рихтером. И вот, наконец, настало время, когда она сможет это проверить. «Это что, огромный скорпион?» – удивилась Ольга, разглядывая владения Регины с помощью теневых разведчиков. «Когда мы приземлились в одном из оазисов подальше от резиденции княгини Сципион, первым делом я отыскал поблизости несколько недавно погибших птиц и теперь, как и всегда, использовал их для разведки. Было бы глупо приземлиться сразу возле пирамиды нашей оппонентки, учитывая все особенности ее дара. Я полагал, что там нет ни одного по-настоящему безопасного кусочка пустыни. И, если у нас под ногами сразу не начнет разверзаться земля, затягивая нас в адские бездны, то это уже можно будет считать везением. И, к сожалению, я понятия не имел, до каких масштабов нынче разрослась паранойя Регины, но одно знал точно. Нам просто необходима целая армия нежити, которая примет все удары на себя. Ну или не все, а хотя бы большинство. Я был уверен, что Регина озаботилась и такими ловушками, которые способны распознать, живой ли перед ними враг. Иначе не могу себе представить, зачем ей бросать мне вызов, если она даже как следует не подготовилась. А потому я исходил из идеи, что княгиня Сципион наоборот очень тщательно выстраивала свою оборону, учитывая возможное столкновение с некромантом. Так что я разглядывал ее владения очень внимательно, надеясь обнаружить для себя какие-то подсказки, как именно лучше штурмовать ее пирамиду. А Ольга продолжала удивляться. «Макс, эти скорпионы, они ведь очень похожи на нашу черепашку, только более жуткие. Они ядовитые, да, разумеется», — коротко ответил я, но сам уже рассматривал других монстров. Сфинксы. Удивительно было встретить их вот так запросто прогуливающимися по пустыне. Это крайне редкие магические существа, и то, что Регина каким-то образом поставила их себе на службу, мне не слишком нравилось. А теперь и внучка тоже их заметила. Макс, еще сильнее удивилась она, это что, действительно то, что я думаю? Ой, вдруг переключилась она на следующее магическое существо, а это еще что, мантикора? Да сколько у нее здесь монстров, а главное откуда? Я хмыкнул. Похоже, она коллекционирует магических зверей так же, как некоторые коллекционируют марки. Тут в наш разговор вклинился дед. Поверь мне, с умудренным видом опытного старца начал он, после нескольких сотен лет жизни коллекционирование марок уже не приносит такого удовлетворения. А что приносит? Уточнила внучка. Коллекционирование коллекционеров марок. Ольга нахмурилась, сначала явно не сообразив, о чем он, но, наконец, шутка до нее дошла, и она рассмеялась. «Дед», — спросила она, — «а ты и при жизни был таким циничным, или приобрел это качество уже после превращения в лича?» Дед ухмыльнулся. «Вот станешь личом, сама и узнаешь». Внучка на этот раз даже не стала на это ничего отвечать, вернувшись к изучению монстров, окружающих пирамиду, а их и впрямь было достаточно, чтобы отбить охоту туда лезть практически у любого мага. И это я еще был уверен, что мы видим лишь верхушку айсберга, уже не говоря о том, что от нас полностью сокрыто все то, что находится внутри пирамиды. Ну и какой у нас план? Поинтересовалась внучка, когда мы закончили разглядывать крепость Регины. Такой же, как и всегда, ответил я, будем строить собственную армию. Я как раз приметил несколько очагов в пустыне, пока мы сюда летели. Ольга тяжело вздохнула, и я понимал почему. Внучке никогда особенно не нравилась кропотливая работа по созданию химер. Разумеется, при необходимости она добросовестно этим занималась и даже была не лишена некоторого таланта в создании питомцев, но все-таки предпочитала ими управлять, а не мастерить. Так что неудивительно, что она сделала попытку выкрутиться. «Может, я буду убивать монстров и приносить их в оазис, а вы с дедушкой Карлом уже сами сделаете из них все, что хотите?» «Ну нет», — отозвался Лич, — «я и сам хочу получше понять, что такое эти ваши очаги. А еще, ты скорее всего одна и не справишься, спустил я внучку с небес на землю. Возможно, ты не заметила, но там очаг уровня эпсилон или даже каппа. Ольга снова тяжело вздохнула, но на этот раз спорить не стала. Выбора в способах добраться до очага у нас не было. Идти по пустыне пешком – не самая умная затея. Так что, разумеется, мы снова вернулись к Тиру, которого оставили на другом конце озера в этом оазисе. И там нас ждал еще один сюрприз – гиены. Целая стая крупных и на удивление смелых тварей окружили Птера и, видимо, очень хотели его сожрать. Логично, прокомментировала эту картину Ольга, очевидно, они как падальщики думают, что Птер и есть падаль, он же мертвый. Похоже на то, ответил я, и прямо в этот момент стая гиен рванула в атаку. Мне даже не пришлось ничего приказывать. Птер одним движением отмахнулся от них и сразу прикончил большую часть наглых падальщиков. Остальные сбежали, поджав хвост. «Удачно вышло», — сказал дед, — «можем смастерить пару химер уже сейчас, чтобы использовать их в очаге». Я кивнул, и мы быстро приступили к работе. И из 5 мертвых гиен получились целых 3 крепкие костяные гончие, чья помощь будет для нас как нельзя кстати. Единственная проблема была в том, что по земле они доберутся до очага гораздо медленнее, чем мы по воздуху. Но тут уже ничего не поделаешь. Мешок из паутины мы с собой не взяли, хотя может и стоило. В конце концов, когда мы победим Регину, будет глупо оставить все ее богатства в пирамиде. С другой стороны, я рассчитывал, что в ее резиденции найдутся несколько артефактных сумок, куда можно будет уместить хоть всю пирамиду целиком. Регина была, возможно, лучшим артефактором в мире, так что я удивлюсь, если ничего подобного у нее не найду. Но это все потом. Сначала охота. К счастью, полет до очага не занял сущие крохи времени, особенно по сравнению с теми несколькими часами, которые мы добирались из Рихтерберга в пустыню. Но обстановка сумела нас удивить. Разумеется, первой высказалась внучка. «А мы точно в очаге, как-то здесь пустынно», — ответить решил дед. «Так это и есть пустыня», — заявил он с видом эксперта. «Но это так не работает», — возразила ему Ольга, — «вообще-то очаги». И внучка прочитала ему целую лекцию о том, что в них всегда полно монстров, подобных прыгунам, толстякам и всяким летягам, и, что они нападают сразу, стоит только переступить границу очага. Но на нас совершенно никто пока не реагировал, что, честно говоря, казалось странным не только внучке, но и мне. Впрочем, у меня все-таки были кое-какие предположения, так что я просто предложил своей команде медленно и осторожно двигаться дальше, и очень скоро мои предосторожности дали свои плоды. Когда песок под лечом начал осыпаться, засасывая его под землю. Но, если бы мы двигались активнее и быстрее, то попали бы в эту ловушку сразу втроем. «Эй, дедуля, с тебя песок сыплется», не удержался я от подколки. Лич невозмутимо ответил: «Просто проверяю, насколько глубоко здесь можно закопать неблагодарных потомков. Результаты обнадеживают». Я засмеялся и активировал теневой клинок, затем придал ему вид посоха и протянул деду. Спустя пару минут, он уже вновь был на твердой земле, а вот зыбучие пески, где он только что находился, сейчас завибрировали еще сильнее, и продолжили осыпаться так, словно все еще находится под давлением, причем более мощным, чем минуту назад. Причину этого мы узнали очень скоро. Из-под земли на нас выпрыгнул Гарри. Ну почти, это тоже был червь, очень на него похожий. Ольга обрадовалась. «Макс, это настоящее сокровище. Мы просто обязаны сохранить его тело целым и невредимым. Скорее, нельзя его упустить». Внучка едва не нырнула прямо в зыбучие пески, где снова скрылся червь. Я буквально поймал ее за шкирку. «Не торопись», — осадил ее я. Но Ольга уже горела боевым азартом. «Ты просто не представляешь, как он нужен городу. Линда и Игнат будут счастливы». Глаза внучки горели, а когда мы поняли, что вокруг нас песок шевелится совсем не в одном месте, то на ее лице вообще появилось блаженное выражение счастья. «Вот это мы правильно зашли», — радовалась внучка, целясь теневыми кинжалами прямо в пасти монстров, которые те хищно раскрывали, то и дело подбираясь к нам поближе. Дед тоже проявил к ним большой интерес и, как и в случае с пауком в своем замке, решил сам побыть наживкой. Он вновь шагнул в сторону зыбучих песков и позволил одному из червей начать грызть его ногу. Я же в это время убедился, что наши гончие почти нас догнали. Когда я сражался с Гарри, их предшественники здорово помогли в поимке подземного монстра. Я надеялся, что и сейчас от гончих тоже будет толк, хотя обстановка несколько отличалась. Однако, Проверить свою задумку я не успел. Внезапно раздался глухой гул, который становился все громче, а вместе с этим неприятным гудением, земля под нами заходила ходуном. «Отходим!» — скомандовал я, почуяв неладное, но последовать приказу никто не успел. Там, где один из червей грыз ногу лича, земля разверзлась, и прямо под ними появилась огромная круглая пасть. Глядя на нее, разом стало ясно, что те черви, которых мы уже видели, лишь мелкие прислужники своего более крупного сородича, настолько крупного, что одна его пасть была размером с целого Дина. И в этой пасти прямо сейчас, на наших с внучкой глазах, исчезал дедуля Карл. Глава 4. Ольга испуганно вскрикнула, а вот дед не издал и звука, пока его поглощал огромный червь. Конечно, у него и времени не было как-то среагировать. Это только казалось, что червь глотает его крайне неторопливо. На самом деле, это наше с внучкой восприятие проиграло эту картину словно в современных фильмах, когда события показывают в замедленной съемке. А на самом деле все действие заняло какие-то доли секунды. Ам, и все. Дед исчез в гигантской пасти гигантского Гарри, или Гарри, как мозг сразу предложил его окрестить для удобства. И, что хуже всего, червь моментально решил дать дёру. Не то удовлетворился добычей, не то решил таким образом заманить нас вглубь очага. Но факт оставался фактом. Принимать бой здесь и сейчас он не собирался. Скорее за ним. Приказал я Ольге и рванул в провал, где пропал босс. Уже то удачно, что он не просто растворился в толще песка, а оставил после себя большущую дыру. Похоже, что под землей здесь уже есть какая-то сеть тоннелей, иначе мы бы так легко не смогли последовать за монстром. Пришлось бы делать новых химер, которые способны пробивать дорогу под землей или вообще вести из Рихтерберга Гарри Первого. Но столько времени у нас нет, нужно торопиться. И я прыгнул вслед за червем, чтобы убедиться, что внизу нас ждали не просто туннели, которые прорыли эти самые черви, а самые настоящие катакомбы, причем рукотворные. Нет, конечно, я уже видел и те коридоры, которые явно проделали монстры, но меня больше интересовала именно построенная часть. Тем более, что я сразу почувствовал здесь следы древней магии. Вниз спрыгнула и Ольга и теперь озиралась по сторонам, напрягая зрение. «Ничего не видно!» — в сердцах воскликнула она. «Куда делось это чудовище? Нам что теперь его искать по звуку и вибрации стен?» «Вполне возможно», — отозвался я, — «но сначала давай включим свет». Я прикоснулся к месту в стене, где чувствовал пульсацию магии и направил туда немного энергии. Стоило это сделать, как коридор сразу же осветился. Тускловато, но достаточно, чтобы все как следует разглядеть. Даже росписи на стенах, где были изображены разнообразные магические существа, подобные тем, которых мы видели возле пирамиды Регины. А во, тут же прокомментировала Ольга, так это не логово монстров, здесь раньше кто-то жил, может даже княгиня Сципион, предположил я, не удивлюсь, если здесь была ее какая-то ранняя база, которую ей пришлось забросить, когда на этом месте появился очаг. Кстати, возможно, задумчиво отозвалась Ольга, но было бы прикольно встретить здесь мумию. Обстановочка очень похожа на ту, которую я видела в одноименном фильме. Надо же, оказывается, внучка знает о мумиях, да и не только она. Удивительно, что в современном мире еще сохранились упоминания об этом виде нежити. Это при том, что некроманты отказались от них задолго до моего появления на свет. Хотя, если подумать, то и обычные зомби тоже вполне себе вписались в массовую культуру. «Сейчас это не важно», — ответил ей я, — «нам по левому тоннелю». Босс уже удрал довольно далеко. Я рванул в названный туннель, а Ольга поспешила со мной, продолжая удивляться. И это очень странно. Что это за босс очага такой, который сматывается от чистильщиков? А ты уже забыла, как пряталась от нас муравьиная матка? Или, совсем недавно, паучиха? Спросил я у нее на бегу. Если первое нападение провалилось, то они практически сразу отступают. Ольга хмыкнула. Но с муравьями и паучихой было хотя бы понятно. Они берегли свои кладки и все такое. Думаешь, червь тоже откладывает яйца? В принципе, тут их много, совершенно разных размеров, правда? Все они драпанули от нас, как один. Думаю, они нас куда-то заманивают, туда, где им удобнее всего принять бой. Поэтому босс и сожрал деда, чтобы мы бросились его спасать? Спросила Ольга. Я кивнул. Наверняка. И это главная причина, по которой нам стоит двигаться быстрее, вновь поторопил я внучку. Она вмиг стала очень серьезной. Как думаешь, сколько дедуля Карл продержится? Не хотелось бы потерять его сразу после воскрешения. Услышав это, я расхохотался так, что мой смех гулким эхом разнесся по коридорам, заполняя собой все пространство вокруг. Ты решила, что я переживаю из-за деда, если бы его было так просто убить? Просмеявшись, ответил я, то и возрождать это чудовище не было бы никакого смысла. Я беспокоюсь не о нем, а о новом Гарри. Боюсь, что он успеет заполучить такое несварение желудка, что мы его уже не залатаем. Так что поспешим. Я снова ускорился, чувствуя, что цель уже близко. Действительно, это можно было понять по вибрации земли и скрежету песка, по которому перемещалось грузное тело босса. И очень скоро мы достигли поистине огромного подземного зала, настолько гигантского, что я даже не видел его границ. Особенно дело усложняло то, что повсюду стояли большие кристальные колонны, они преломляли свет, отражали друг друга и совершенно мешали нормально ориентироваться. Но одно я знал точно, Гарри где-то здесь, так же как и его менее внушительные товарищи. Следом за нами в зал ворвались и костяные гончие, которые, наконец-то, сумели нас догнать. И теперь псы замерли, навострив уши. Еще одна особенность химер высокого уровня. Они и впрямь были не лишены слуха и даже обоняния. Кроме того, могли выполнять часть задач самостоятельно, не дожидаясь приказа некроманта. Правда, на фоне гигантского местного босса, наши гончие смотрелись совсем крошечными, но я рассчитывал, что они помогут разобраться с монстрами поменьше. И действительно, гончие быстро что-то почуяли и рванули на место, откуда через секунду выпрыгнул один из самых маленьких червей. Псы тут же в него вцепились и моментально вывели его из строя. Они, рыча, вцепились в его тело так, словно собрались играть в перетягивание каната, и бросили эту затею, только когда поняли, что червь уже мертв, после чего рванули ловить следующего. Я же пытался понять, где именно наш босс. Мне не слишком верилось, что он сам нападет. Скорее всего, ему сейчас и без нас было чем заняться. И вот мы услышали громкий рев, полный боли, такой, что все вокруг заходило ходуном. Мы с Ольгой тут же рванули на звук, и вскоре обнаружили еще одну большую дыру в земле, но нырнуть туда уже не успели. Вместо этого, прямо на нас выпрыгнул наш старый знакомый, причем он явно не планировал никакого нападения. Скорее, обезумев, извивался, разрушая все вокруг. Он буквально налетел на одну из колонн. Она тут же покосилась и начала разрушаться, заодно потянув за собой часть потолка, которую поддерживала. Но на этом червь не остановился. Очень скоро он столкнулся со следующей колонной и, похоже, планировал напрочь разрушить весь зал. А от такой тряски, на нас прямо сверху посыпались другие черви, менее огромные, чем босс, но все еще внушительные. Оказывается, у них сверху тоже были какие-то свои лазы и проходы, так что они могли нападать на своих жертв, как снизу, так и сверху. Правда, сейчас буйство их главного соратника несколько попутало всем планы, и валились на нас они совершенно безыдейно. Я крикнул Ольге: «Займись мелочью, только осторожно, сама знаешь, сильно не вредить, а я пока попытаюсь спасти босса». Ольга кивнула и тут же решительно вступила в бой. Контролировать ее было не нужно. Она больше меня хотела пополнить нашу армию червей и строителей, так что я был уверен, что внучка будет аккуратна как никогда. А вот дедуля Карл пока еще не слишком осознавал нужды клана. И, судя по страданиям, Гарри, тот был крайне близок к жуткой насильственной смерти. Я всерьез опасался, что Лич уже заканчивает кромсать его внутренности и скоро примется за все остальное. Так что, не теряя ни секунды, я запрыгнул прямо на то, что могло считаться шеей монстра. Какое-то время пришлось балансировать на нем как на диком жеребце или быке, что всеми силами пытается сбросить с себя непрошенного всадника. Но, наконец, когда я освоился с этой безумной тряской, то максимально усилил свой теневой клинок и проткнул плоть босса в точке, где сходились линии его энергосистемы. Да, у монстров очага, она тоже есть. Другое дело, что их каналы принимают только энергию скверны, а не обычную природную. Но для меня сейчас это не имело значения. Главное выключить босса и вытащить деда, пока еще не поздно. К сожалению, разрушение энергосистемы червя в одном месте, пусть и основном, было мало, чтобы тот погиб. И мне пришлось еще несколько раз по нему пробежаться, максимально точно втыкая клинок в другие ключевые точки. Но, наконец, все было кончено. Несколько последних судорог, и червь просто рухнул на землю и застыл. и только что-то в районе его желудка все еще бурлило и натягивало кожу. Я тут же открыл пасть червя и заорал прямо ему в глотку: «Дед, хватит уже, вылазь!» Толчки из желудка прекратились, а через минуту лич действительно вылез, причем, крайне недовольный: «Ты, внучок, испортил мне все развлечение. Знаешь, еще пару минут и я бы сам его прикончил и выбрался наружу». «Вот именно», — отозвался я, — «ты чуть не прикончил ценный материал для умертвия. Таких монстров чинить не так уж легко. Сам должен понимать, нужна плоть и кости такого же высокого уровня, иначе чудовище станет гораздо слабее. А так, что ты сразу не сказал?» Пожал плечами дед, а затем вгляделся в свое отражение на одной из ближайших колонн и поморщился. Видок у него и впрямь был еще тот, весь в какой-то слизи и прочих кусках внутренностей. «Нам придется вернуться в оазис», — сообщил он итоговый вывод из этого осмотра. «Воевать в таком виде я не пойду. Тебе не все ли равно?» — поинтересовался я. «У тебя же больше нет эмоций отвращения или брезгливости». «Так-то оно так», — согласился он, «но лич должен внушать ужас и уважение своим врагам. А сейчас я похож на какого-то голодранца, который не то вылез из помойки, не то наблевал сам на себя, а может и все вместе». «И это мягко сказано», — согласился я. «Ладно, будут тебе водные процедуры, но сначала добьем оставшихся червей. Уж их ты, надеюсь, не стесняешься?» — с усмешкой спросил я. «Червей? Червей я не стесняюсь, я просто не хочу, чтобы та ведьма, когда увидит меня, подумала, что я специально вывалился в отбросах, чтобы произвести на нее впечатление. У девочки, судя по всему, и так большие проблемы с головой». Глава 5. С оставшимися червями мы расправились довольно быстро. Правда, то и дело приходилось одергивать деда, у которого были свои представления об аккуратном ведении боя. Особенно сильно возмущалась Ольга. В конце концов, она как гарпия следила за каждым шагом лича, готовая подлететь к нему в любую минуту, чтобы спасти от разрушения очередного нового Гарри. Мне даже начало казаться, что дед специально ее провоцирует, чтобы побесить. Это было вполне в его характере. Пусть сам он эмоций не испытывает, но допекать других до белого коленя это ему не мешало. Возможно, таким образом он как раз хотел показать внучке всю прелесть жизни, когда тебя никто не может довести. От противного, конечно. Тем не менее, улов от зачистки этого очага у нас получился приличный.